Чик считал, что это противоречие кому-то из взрослых начальников надо растолковать. Но кому именно, он не знал. Однажды, когда на этой лужайке он пас корову вместе со своим сумасшедшим дядюшкой, к ним подошел милиционер. «Уходите домой», — сказал он. «Здесь корову пасти нельзя». «Почему?» — спросил Чик миролюбиво. «Потому что здесь дом правительства строят», — сказал милиционер и кивнул на стройку. «Дом правительства пускай строят», — согласился Чик со строительством. «Корова им не мешает». «Мешает», — возразил милиционер. «А чем мешает?» — спросил Чик. «Дом правительства строят», — терпеливо повторил милиционер. «Комиссия может из Москвы приехать. Что, они на вашу корову будут смотреть?» «Зачем им смотреть на корову?» — сказал Чик. «Они будут смотреть на строительство». «А если посмотрят на корову?» — спросил милиционер. «Ну и что?» — сказал Чик. «Посмотрят и отвернутся». «Комиссия отвернуться не может», — строго заметил милиционер. «А корову в черте города пасти не разрешается». «А держать корову в городе разрешается?» — спросил Чик. «Держать разрешается», — ответил милиционер. «Ну, раз держать разрешается», — сказал Чик, — «значит, и пасти разрешается?» «Нет, не значит», — ответил милиционер. «Ты меня не путай, я законы знаю». «Но раз держать разрешается», — начал было Чик. «Держать разрешается, но пасти не разрешается», — перебил его милиционер. «Это неправильно», — сказал Чик. «Это правильно», — сказал милиционер. «Но раз держать разрешается», — сказал Чик. «Еще одно слово», — сказал милиционер, — «и я оштрафую корову». «Все равно неправильно», — сказал Чик. «Все», — сказал милиционер. «Штраф 5 рублей». «А у меня денег нет», — сказал Чик. «А это кто такой?» — спросил милиционер. «Он глухонемой?» «Нет», — сказал Чик, думая, что милиционер довольно близко попал. «Он мой дядя». «Вот он и заплатит», — кивнул милиционер на дядюшку Чика. «Батум, батум», — сказал дядя, чувствуя непорядок и начиная раздражаться. «В Батуми то же самое», — сказал милиционер. «Законы везде одинаковые». «У меня денег нет», — сказал Чик. «Это мы выясним», — сказал милиционер. «Он сумасшедший», — сказал Чик. «Хе, как штраф платить, все сумасшедшие», — сказал милиционер. «Батум, батум», — более четко повторил дядя. «Он правда сумасшедший», — сказал Чик. «Тогда почему он не в сумасшедшем доме?» — удивился милиционер, как и все в таких случаях. «А ему разрешается», — сказал Чик. «Он вреда никому не приносит». «А справка есть?» — спросил милиционер. «Да», — сказал Чик, — «он всегда с нами живет». «А почему он вспомнил про Батум?» — спросил милиционер. «Он всегда про Батум вспоминает», — сказал Чик. «Очень интересно», — загадочно сказал милиционер. «Но в Батуме граница». «Он всегда про Батум вспоминает», — воскликнул Чик, чувствуя, куда гнет милиционер и стараясь отвлечь его от этих мыслей. «Шпионы ходят по стране», — сказал милиционер. «Знаю», — согласился Чик. «В том числе и под видом сумасшедших», — сказал милиционер. «Знаю», — согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. «Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял». «Этот номер не пройдет», — сказал милиционер. «Я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят. Корова не бодается?» «Нет», — сказал Чик, — «она мирная». «Вот хорошо», — сказал милиционер. И отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова. «Я ее поведу». «Мы уйдем домой», — сказал Чик, чувствуя, что опоздал с этим предложением. «Поздно», — сказал милиционер, наматывая веревку на руку. «Ты попался через свои ехидные вопросы». С этими словами он повел корову через поляну в сторону милиции. Чик с дядей шли рядом. По дороге Чик еще несколько раз просил милиционера отпустить их домой, но тот был непреклонен. Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть. Но милиционер на это не обратил внимания, хотя корова начала есть траву, когда он ее только привязывал. Велев им ждать у входа, милиционер вошел в небольшой дом, стоявший во дворе милиции. Чик был сильно расстроен случившимся и не знал, что думать. В те времена очень многих людей подозревали в шпионстве. Чик сам в этом подозревал дядю, но потом понял, что все это чепуха. Он понимал, что в конце концов через доктора Жданова они докажут, что дядя не шпион. Но сколько времени на это понадобится? И не продержит ли их все это время в милиции? Сколько Чик не думал, как выйти из этого положения, он ничего не мог надумать. Одна надежда оставалась на доктора Жданова. Доктор Жданов был известным в городе психиатром. Когда про кого-нибудь хотели сказать, что он псих, говорили...